Часть четвертая. Жан-Жак и народ. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедном. Видел я, как все живущие, что ходят под солнцем, признали этого юношу, который займет место того. Книга Экклезиаста. Солдатам Французской республики казалось, что только они разумные существа. Обитатели всей остальной Европы, которые дрались за сохранение своих цепей, были в глазах этих французов жалкими глупцами или негодяями, продавшимися деспотам. Стендаль. Глава первая. Долой равнодушных. В городе Сен-Лиси, как и во многих других городах и селах, имелся свой, созданный по парижскому образцу, якобинский клуб. Здесь делалась политика округа. Председателем клуба был Мартин Катру. Так часто, как позволяли обстоятельства, Катру ездил в Париж, чтобы зарядиться там мудростью и стойкостью. В Париже жил человек, в совершенстве овладевший учением Жан-Жака, на первый взгляд столь противоречивым, обладевший всеми его гранями и в своей политической деятельности, притворявший его в жизнь. Человек этот состоял членом национального собрания, но проповедовал свои идеи и оказывал свое влияние через якобинский клуб. Если клуб приобрел почти такую же силу, как национальное собрание, то в этом была заслуга его, Максимилиана Робеспьера, уроженца Арраса, того самого юноши, который незадолго до смерти Жан-Жака посетил учителя. Стоило раздаться пронзительному стеклянному голосу Робеспьера, стоило этому невысокому, одетому с педантичной тщательностью господину произнести одну из своих воспламеняющих холодной логикой речей, как убогая и уродливая церковка на улице Оноре, где заседали якобинцы, превращалась в глазах Мартина в сердце и святыню Франции. У кумира было мало личных друзей. Своим приверженцам он выказывал одну только безграничную вежливость. И все-таки именно теперь, когда Жан-Жак лежал в своей могиле на острове Высоких Тополей, многие из самых пламенных патриотов, в том числе и Мартин, видели в Робеспьере провозвестника истинного учения Жан-Жака, его верховного жреца, его исполнителя. Сам Жан-Жак, если бы он выступал перед якобинцами, не мог бы вдохновеннее излагать свои принципы и лучше применять их к политическим задачам дня. Мартин старался ознакомить сен-лисских якобинцев с основными принципами Максимилиана Робеспьера. Как Робеспьер, он сочетал фанатическую веру в учение Жан-Жака с холодным рассудком, до конца осмысливающим выводы из этого учения. Как и Робеспьер, Мартин презирал все половинчатое и равнодушное и целиком разделял вечно настороженное недоверие Робеспьера к бывшим. Он призывал своих сторонников в Сен-Лисе помнить, что помимо армии, которую создают за границей бежавшие аристократы, чтобы двинуться войною на французский народ, внутри страны рассеяно еще бесчисленное множество врагов. Пока старое не вырвано с корнем, нельзя достигнуть целей, поставленных революцией. Речи Мартина не отличались ледяным изяществом ораторского искусства великого парижского якобинца, зато покоряли сочностью народных выражений. Он толковал Жан-Жакову идеи с пламенной непримиримостью, он разговаривал с сен-лисскими патриотами их языком. Фернан, время от времени заглядывавший в сен-лисский клуб, не одобрял речей Мартина. Правда, Мартин пользовался словами и оборотами Жан-Жака, но вкладывал тон в них опасный смысл, и без того многие, кому новый порядок вскружил голову, не хотели понимать, что право и закон все еще существуют, и что поэтому нельзя действовать и поступать, как заблагорассудится. Речи Мартина только развязывали силы произвола. Как-то после одной из своих особенно неумеренных речей Мартин спросил Фернана: «По-твоему, конечно, я толкую все превратно?» «Да», — ответил Фернан, — «меня берут сомнения. но в двух словах их не сформулируешь. Как жаль, что мы в последнее время так редко встречаемся, — любезно добавил он. Мартин с ноткой раздражения в голосе ответил, — у тебя же есть твой лепелетье. Фернана обрадовала, что Мартин ревнует его к Мишелю. — Я бы с удовольствием провел с тобой вечерок, — сказал он сердечно. Мартин пригласил его к ужину. Квартира у Катру была незавидная. Мартин жил и работал в трех комнатах вместе с матерью, женой и маленьким ребенком. Пахло кухней и людьми, младенец ревел, еда была приготовлена без любви и неумело. — Не взыщите за скромные угощения бедняков, гражданин Жерарден, — сказала жена Мартина. Мартин жевал торопливо, безучастно, по-простецки. — Ты можешь говорить, не стесняясь, — бросил он Фернану. — Жанна знает о нашей старой дружбе. — Разумеется, — сказала Жанна и повернула к Фернану суровое, выразительное и не очень дружелюбное лицо. Фернан в эти дни был в тревоге. Из Сан-Доминго поступили дурные вести. Белые не желали подчиняться решению национального собрания. Негры и мулаты объединились. Остров охвачен волнениями и беспорядками. Плантации в северной части острова, как раз там, где находились владения Траверсей, разграблены, опустошены, сожжены, среди белых много убитых. По слухам, Гортензии и Маркиз нашли себе убежище на испанской территории, но сведения были неточны, и плохим признаком служило отсутствие вестей от Гортензии. Фернан говорил во всех этих угнетающих обстоятельствах. «Национальное собрание слишком поздно начало действовать», — заметил он с горечью. «И вместо того, чтобы послать, наконец, в Сан-Доминго войска и решительно провести закон о колониях, кое-кто еще и по сей день подумывает, не лучше ли вовсе отменить его и, значит, опять лишить цветное население всех прав». «Я не в курсе событий в Сан-Доминго», — сказал Мартин. «Да и вообще немногие разбираются в тамошней обстановке». «Почему бы тебе самому не отправиться туда и не навести там порядок?» — вызывающе бросил он. «Тебя там знают. А с помощью твоего друга Лепелетье тебе не стоило бы особого труда добиться необходимых полномочий». Подвижное лицо Фернана передернулось. «Значит, Мартин считает, что внутри страны для него дела не найдется?» «Мой друг Лепелетье», — ответил он уязвленно и торжествующе, — «полагает, что я лучше послужу революции, если останусь здесь. Он хочет, чтобы я выставил свою кандидатуру на новых выборах в национальное собрание». Лепелетье пользовался авторитетом и у якобинцев, поэтому слова Фернана изумили Мартина, взбудоражили, лоб его покрылся пятнами. Даже женщины удивленно вскинули глаза. Наступила небольшая пауза. Потом вместо ответа Мартин сказал: «Было бы хорошо, если бы старое национальное собрание было распущено. Оно мало что сделало». «Даже если его распустят, — ответил Фернан, — все же именно оно создало конституцию, основанную на декларации прав». «Ну, знаешь, та капля хорошего, что есть в конституции, — сказал Мартин, — это заслуга 4-5 депутатов, выдержавших сопротивление остальных 1200». «Не слишком ли ты строг в отношении этих 1200? — спросил Фернан. «Из 1200 Жанов и Жаков не выкроишь и одного Жан-Жака», — съязвил Мартин. «С этим-то ты, по крайней мере, согласен?» Вдова Катру с восхищением взглянула на сына, который так здорово отбрил этого аристократишку. Из ее старого, беззубого, ввалившегося рта вырвался тихий, дребезжащий смешок. Удовлетворенно и благоговейно посмотрела на мужа и Жанна. «Не подлить ли вам вина, гражданин Жерарден?» — спросила она бесстрастным голосом, но в ее строгом взгляде Фернан прочел недоверие и неприязнь. Мартин продолжал жевать. — «Я ничего не имею против тебя и против Лепелетье, — сказал он. — Однако в национальном собрании заседает слишком много бывших, этого ты и сам не станешь отрицать, и таких бывших, которые при самой доброй воле остаются рабами своего происхождения, своей машины, своих высоких званий. Когда они величают друг друга гражданин, это звучит как граф или маркиз. Мы ведь видели, что с бывшими твой Лафайет нянчится, а когда массы требуют декларации прав человека, Лафайет приказывает стрелять в них. Жена Мартина и старушка-мать принялись мыть посуду, а Мартин и Фернан остались за столом допивать вино. «На мой взгляд, — возобновил разговор Мартин, — законодательные акты нынешнего национального собрания беззубы все до одного. Деспотия из года в год упрятывала за решетку 400 тысяч человек, и мы с тобой чуть не попали в их число. 15 тысяч ежегодно приговаривались к смертной казни через повешение. Национальное собрание отменило смертную казнь и дало возможность всем своим врагам, еще бы немного и самому королю, улепетнуть за границу». Жанна, вытирая тарелкой, повернула голову, иронически выжидая, что ответит на это Фернан. — Но ведь я еще не состою членом национального собрания, — полушутя сказал он. — А никто о тебе и не говорит, — возразил Мартин. — Я буду голосовать за твою кандидатуру, но не тешь себя зряшными надеждами. Новое собрание тоже не покончит с этим положением, и никакой настоящей революции все равно не произойдет. Революция придет совсем с другой стороны, снизу. Она созреет в народе, в политических клубах, там ее и совершат. В спорах с своими друзьями умеренными Фернан говорил совершенно то же самое, но Мартину он возразил: «Не сокрушать ничего существующего, если в этом нет крайней нужды, — учит Жан-Жак. Это тебе следовало бы знать». Его разозлило, что слова его прозвучали так, как будто их произнес его почтенный родитель. «Но в том-то и дело, что крайняя нужда есть!» — резко откликнулся Мартин. «И мне так же, как и тебе, известен человек, который тебе это докажет, цитируя того же Жан-Жака». Фернан пожал плечами. Мартин уже жалел, что был так резок. С этим Фернаном он почему-то всегда ведет себя как глупый мальчишка, старающийся вызвать товарища на драку, а ведь он расположен к Фернану. Он уважает его. Подумать только, человек от рождения, предназначенный в сеньоры Эрменанвиля, так смело и открыто вступается за мелкий люд. Мартин проводил Фернана до самого дома. Со свойственной ему несколько грубоватой манерой он всячески старался выказать свое расположение к нему. Вот такие-то редкие минуты угловатого проявления дружбы помогали Фернану за фигурой Катру, председателя кабинского клуба, увидеть прежнего Мартина, преданного друга юности. Но это нисколько не смягчило острой правды, прозвучавшей в словах Мартина. Мартин говорил не от своего имени, а от имени всех. Бегство короля пробудило в народе новую волну подозрительности против бывших. Настороженная неприязнь гражданки Катру присуща была не одной этой Жанне, а всем Жаннам вместе взятым. Он, Фернан, навсегда останется чужим для них. Никогда народ не признает в нем брата. Негодующий и угнетенный, узнал он, что национальное собрание чуть ли не накануне своего роспуска отменило предложенный Лепелетье закон об освобождении рабов, заменив его немощными указами, которые вновь обрекли цветное население на бесправие. Жгучее желание искупить этот позор овладело им. Если только его действительно выберут, он уж постарается у всех законодателей пробудить такую же страстную жажду справедливости. Впрочем, он все меньше и меньше верил в свое избрание. Лепелетье пытался рассеять скептицизм Фернана. Разве повадки и весь образ жизни его, Мишеля, не разъединяют его с якобинцами гораздо больше, чем Фернана? И тем не менее, народные массы признали Мишеля своим. Устные и письменные донесения из департамента УАЗы убеждали Лепелетье, что Фернан пользуется там подлинным доверием. Однако сомнения Мартина оказались сильнее оптимизма Лепелетье. Фернан был по-прежнему подавлен. Тем сильнее возликовал он, когда его выбрали. Значит, эти прозорливые простолюдины, рядовые граждане городка Сан-Лисы и окружающих сел и поселков, все-таки признали в нем неподдельного друга. Из 20 кандидатов они выбрали именно его. Мартин был неправ. Народ признал его, Фернана, братом.